Глава 7. Герман переступил порог пентхауса после 9 вечера. Снова специально задержался на работе. Если так дальше пойдет, он переедет жить в офис. Благо, при рабочем кабинете была жилая комната со всеми удобствами. Неслышно прокрался мимо кухни, кинув в помещение беглый взгляд. Зашел в свою спальню, упал на мягкий диван, уставился в окно, в очередной раз прокручивая в голове мысли, которые сводили с ума, заставляли сомневаться в себе, в мире, в собственном имени. Поведение Ярины. Если бы Ярина не была Яриной, 19-летней девчонкой, студенткой-первокурсницей, выглядящей как полевой цветок, без претензий на собственную значимость, можно было бы сделать однозначный вывод, что она подкатывает к Герману. Неумело, иногда настолько по-детски, что он терялся, не знал, как реагировать. Будь это другая девушка, она бы давно оказалась в его постели, предваряя кувыркание в горизонтальной плоскости минетом. Поведение сестренки, конечно, льстило, как льстит любому мужику интерес хорошенькой девушки. Но тем сильнее он злился на происходящее. Что за ерунда? Зачем каждодневные пляски у плиты, обязательный ужин к возвращению Германа с работы, шорты, становящиеся изо дня в день короче, кофточки, из-под которых явно просвечивали соски, попытки сесть ближе, нагнуться ниже, облизнуть губы соблазнительней. Именно попытки, нелепые, иногда забавные, всегда не кстати. Последнее Герман не забывал себе повторять каждый раз, как девичья фигурка оказывалась в опасной близости от его тела, провоцировала на откровенные действия. Всегда, 100% не кстати, не уставал он повторять себе. Как, черт раздери, эрекция на 19-летнюю пигалицу может быть вовремя? Он не извращенец, вскакивать на девчонку, в глазах всего мира считавшуюся его, если не сестрой, то родственницей. Он не неудовлетворенный прыщавый подросток с вечным стояком в трусах. У него есть любовница, которая, к слову, начала недовольно морщить нос от участившихся визитов Германа. Помалкивала, обслуживала, но морщилась. Может, подозревала что-то, может, устала ежедневно изображать похотливую кошку. Не мудрено, Герман сам от себя устал. Самое неприятное во всей этой чехарде было то, что у Ярины имелся парень. Пусть 18-летний, розововолосый и тощий, но был. Иногда приходил. Герман видел его кроссовки в прихожей. Порой они с Яриной зависали в домашнем кинотеатре или громко спорили. Продолжали ездить в приют для бездомных животных. Елисей скользил плотоядным взглядом по телу подружки. Она хватала его за руку и тащила вперед, болтая их сцепленными ладонями в воздухе, как дошкаленок. Какого черта она начала вести себя, как заправская шлюшка? Или это он сошел с ума, а девчонка просто стремится наладить отношения? У нее не осталось родных, кроме выжившей из ума бабки и мачехи, ненавидящей ее в глубине души. Нормально хотеть наладить контакт с единственным родственником. Герману известно чувство одиночества, желание иметь родную душу рядом, чувствовать безусловную поддержку, пусть все осталось в прошлом. Перерос, пережил, больше не вспоминал. Увлеклась кулинарией, мало ли какое хобби может появиться у человека. После занятий по биологической физике любому захочется медитировать, стоя у плиты. Герман никогда не видел Ярину, употребляющей алкоголь, тем более под наркотическим опьянением. Она редко ходила в клубы, еще реже пропадала ночами. Все ее время делилось на институт, зубрежку, приют для животных и Елисея. У нее и подруг толком не было, или Герман о них не знал. Изредка проскальзывали рассказы об однокурсницах, кафе, в которое подруги заскакивали после лекций, иногда случаи, казавшиеся Ярине забавными. Человеку нужно расслабляться. Ярина выбрала такой способ. Точно лучше алкоголя или наркоты. Одежда? Разрази его гром. А как должна выглядеть 19-летняя девочка дома? Надевать монашескую рясу, теплые штаны с начесом, жеваную застиранную футболку, чтобы, не приведи Господь, не вызвать плотский интерес в 33-летнем мужике, жившем с ней под одной крышей. Она в Германе мужчину видеть не могла, учитывая ее специфический вкус на парней. Меньше всего Герман походил на тощее недоразумение с цветной башкой. Он зашел на кухню, надев маску доброжелательности. Ярина поминутно заглядывала через стекло в духовой шкаф, принюхивалась к запаху оттуда. Готовить за 3 недели она не научилась. Каждый раз что-то не получалось, выкипало, подгорало, было странным на вкус. Однако попыток покорить кулинарные вершины не бросала. Выбирала простые рецепты, но и в этом случае умудрялась накосячить. «Что там?» – Герман повел носом. «Мясо в горшочках». «Понятно. Уточнять, где она взяла горшочки для запекания и какое именно мясо, не стал». Ярина снова посмотрела в духовку. Герман глянул на склоненную девичью фигурку. Шорты, слава чертям, закрывали ягодицы, а вот разрезы по бокам доходили до края кружевного белья. «Отлично. Она издевается, что ли?» «Что в институте?» – произнес он дежурную фразу. «Сегодня 3 пары подряд была гистология и эмбриология». «Сложно?» «Мне сложно». Ирина вскинулась, открыла духовку. По кухне растекся аппетитный запах. «Надо же!» «Аня говорит, ерунда». Имя Аня Герман уже слышал. «Та самая Аня, которая поступила по Всероссийской Олимпиаде, или другая?» Или поступившая вовсе не Аня, а Маша, например. Но все равно легче, чем органическая, физическая и коллоидная химия, добавила Ирина со вздохом. Скоро втянешься, решил ее подбодрить Герман. Если трудно, можно репетитора нанять или вообще бросить. Я только поступила, нахмурилась Ирина. Хочу сама. Похвально. Действительно, похвальное рвение, только бесполезное. С таким количеством денег можно нигде не учиться, не работать. Логичней тратить жизнь на удовольствие, а не на гистологию. Герман надеялся, что Дмитрий глубокий переворачивается в гробу, видя, что наследница никак не проникнется своим положением. Того и гляди, устроится на работу официанткой и начнет пользоваться общественным транспортом. Впрочем, может и пользуется. Откуда Герману знать? Наблюдения за Ириной нет. Мясо оказалось почти съедобным, лишь немного пересоленным. Герман мужественно сживал половину порции, почти искренне похвалил. «Фильм посмотрим?» – пискнула Ирина в спину Германа, когда он выходил из кухни, незаметно поправляя в штанах результат совместного времяпрепровождения. «Прости, занят», – отрезал он. «Никакого кино. У него эрекция не спадет и от просмотра техасской резни бензопилой», а Ирина выбирала романтические мелодрамы, присаживалась поближе, словно невзначай задевала то ногу, то руку, то устраивалась на подушке, самым соблазнительным образом прогибая поясницу. Случайно или намеренно, прямо сейчас он не смог бы разобраться. Стащил бы чертовы шортики с круглого аппетитного зада вместе с трусами, раздвинул ножки и пристроился, наплевав на все и вся. «Никакого кино. Не сегодня».